народ, всем привет. Как бы сейчас видео сниму, опять же, про паспорт, про этот. Но тут получилось, что, в принципе, снимать мне его не очень охота, потому что, в принципе, я только что это снял 2 дня назад, то же самое. Ну, как бы получается, что опять звонят по этому паспорту, уже как бы прошло несколько дней, но все-таки там они, мошенники, не сразу палят новое объявление. Но вот получается, что, видать, только сегодня увидел это объявление, опять позвонил, опять паспорт он мой нашел. Но я с него стебанусь сейчас немножечко другим способом. Вот он мне смс-ку прислал, то, что паспорт он мой нашел там. А я там, ну, другим делами занят был. Мне, короче, общаться с ним вообще не хотелось. Я ему ответил, типа, через пару часов позвони, да и все. А он мне пишет, типа, того, что тебе паспорт нужен или мне. А я ему отвечаю, а тебе нужно вознаграждение или мне. И он пишет, окей, перезвоню. Ну, вот он как бы это самое, должен мне будет позвонить 8 часов. Как позвонит, дальше буду снимать и немножко приколюсь с него. Как бы идея только что мне на ум пришла, как можно стебануться с него таким же способом, в общем, как они стебаются, так сказать, свои разводы воплощая в жизнь. В общем, ждем звонка, смотрим, что получится. Так, народ, ну вот хочу показать, с чего все началось. Днем пришла вот такая смс-ка, номер видите, да? Серега, здравствуй, я насчет твоего паспорта. Я им отвечаю, нашли мой паспорт, много всяких знаков, вопрос. Он отвечает, да. Я ему пишу, отлично, через пару часов перезвоните. Но его это возмутило немного. Он пишет, это мне надо или вам? Я им отвечаю, мне, а вознаграждение вам. Он окей, соглашается. Вот. Ну вот, а тут в конце видео он написал, зря ты так. Но зря ты так, вы сейчас эту фразу запомните. Просто когда вы просмотрите видео, будет понятно, почему он так написал. Так, ну и вот он сайт бюро находок, на котором я неделю назад разместил объявление о том, что потерял свой паспорт. Ну тут вот номер я свой дал настоящий, все остальное, конечно, липовое. Вот, смотрите, имя, фамилию, все это я изменил. В общем, вот отсюда мне идут звонки мошеннические. Алло. Алло. Да-да-да. Алло. Да-да, я слушаю. А кто сейчас назвонил? Что-что? Где ты хочешь назвонить? Я дома. Да. Послушайте, я вас просто хотел просьбу одну сделать вам. Я... Алло, слышите меня? Да. Я у вас хотел как бы попросить, знаете, как поступить, что давайте я вам вознаграждение сейчас сразу на карточку переведу, а вы мне на такси его привезете, паспорт, потому что я с работы приехал, устал, мне ехать никуда вообще тяжело. Либо завтра встретимся. Алло. Ладно, хорошо, все. Напишу дома номер карточки. Вы привезете на такси, да? Хорошо, привезу, вы еще возьмете. Чем это? Давайте я вам адрес дам сейчас вначале, записывайте, куда привезти. Как же вы выручили меня, а? Мне, я без паспорта, как без рук. В общем, адрес. Ленинский район. Ага. Улица Ульяновская. Ага. Дом 5. Частный дом это. Дом 5. Да, частный дом. Вот. Ага. А скажите, а вы через сколько будете выезжать? Просто я тут буду на полчаса отлучаться. Через 40 минут вы будете выезжать или уже приедете минут через 40? А, у меня уже будете, да? Да-да-да, сейчас, секунду одну, я вторучку возьму. Так, давайте, диктуйте. 48-90. 49 40. 20 90 78 78 75 78 90 49 40 40 49 40 20 98 78 75. Нет, 58-75. А, 58? Да, 75. 58-75, хорошо, проверили. Давай ты еще раз повторю. Да все, я уже последние 4 цифры поправил. 58-75. Давай, 48-90? Так, сейчас, давайте. 48-90? Не обращай внимания, я просто выпил немножко. 48-90? 49-40. 20-98. 58-75. 58-75. Да. 75. А это что, Сбербанк или чего это? Виза, да. А, ну, виза, я понял. Ясно. Вы сейчас сразу сделаете что? Что? Сразу переведете. Сразу я сейчас переведу, я в Сбербанк онлайн, сейчас войду с компьютера, переведу сразу. Подождите, как вас зовут? Там же имя выскакивает, что на всякий случай. Да. Там фамилия или имя какая будет на карточке, на всякий случай, чтобы там же выскакивает. Никитин Родион, я понял. Послушай, Родион, у меня просьба к тебе еще будет небольшая. Ты когда поедешь по пути, сможешь в магазинчик заехать? Я тебе сверху денежку переведу, там просто я еще хочу. Что коньячку, бутылочку и коробочку конфет Рафаэлка. Хорошо. Купишь по пути, да? Я сразу сейчас тебе на карточку переведу, что ты там хочешь снимай, хочешь с карточки оплачивай, мне все равно. Хорошо, давай. Купишь, да? Ты самое, как в магазине будешь, только мне набери там какой коньяк, скажешь, чтобы я это самое выбрал, просто я абы какой не пью. Ладно? Ага, слушай, это, Родион. Ну, а тебе вот приятно, когда тебя вот так разводят? А тебе приятно, когда тебя вот так разводят? Лошара собрался ехать покупать, блядь. Ну вот самое херовое, что они общаться не хотят, сразу трубку бросают, блядь. Но все равно, блядь, ихние же монеты отплатил. Не знаю, у меня даже последние секунды разговора уже показалось, что он как бы понял, потому что как-то он на все соглашался, ну, вроде как выглядело так, что он понял, что его тоже разводят, но как бы разговор продолжался, вот как в душе надеялся, что сейчас баблишка заработает. Ну, не знаю, я сейчас попробую ему еще раз наберу, поговорить с ним, не знаю. Редко они соглашаются, откровенничают, так сказать, откровенничать не хотят, но все-таки попробую. В общем, хочу ему набрать еще раз, как бы на откровенный разговор, повторюсь, вывести. Но не знаю, если сейчас трубку не возьмет, больше не буду. Не беру трубку. Ну, в общем, бог с ним, не буду ему названивать. В общем, народ, не ведитесь, не платите никому деньги, повторюсь, пока вам не отдадут документы в руки. Всем мир, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте.